Издательство «Эксмо». Диана Гэбблдон. «Огненный крест». Книга первая. «Священный союз». Эта книга посвящается моей сестре Терезе Гэбблдон, вместе с которой мы рассказывали первые истории. Часть первая. «In medias res». «В середине дела». Латинский. Глава первая. Солнышко на свадьбе. Добрая примета. Гора Геликон. Королевская колония Северная Каролина. Конец октября 1770-го. Я проснулась под шорох дождя, барабанившего по навесу. На мгновение почудилось, будто меня разбудил поцелуем мой первый муж. Рука тут же метнулась к губам. То ли удержать мимолетное ощущение, то ли поскорее его спрятать. Кто знает. Рядом заворочился Джейми. Забормотал во сне. И от накрытых пледом кедровых ветвей, служивших нам постелью, поднялась волна густого древесного аромата. Наверное, призрак из прежней жизни потревожил нас обоих. Я сердито нахмурилась, глядя из-под навеса в пустоту. «Уходи, Фрэнк». Снаружи было еще темно. Однако над влажной землей бился серебристый туман. До рассвета оставалось совсем немного. И хотя все вокруг по-прежнему крепко спали, мне никак не удавалось стряхнуть себя знакомый насмешливый взгляд. Легкий, словно едва ощутимое прикосновение. «Разве ты не пригласишь меня на свадьбу нашей девочки?» Казалось, слова мне нашептывал далекий голос. Или они просто всплыли из глубин подсознания, как тот поцелуй. Я уснула, размышляя о предстоящем празднике. Неудивительно, что во сне мне тоже привиделась свадьба. И первая брачная ночь. К утру муслиновая сорочка сбилась и перекрутилась вокруг талии. И я принялась расправлять ткань, льнущую к разгоряченной коже. Что же мне снилось? Отчего так бросало в жар? Никаких подробностей, только смутные ощущения. Может, оно и к лучшему. Я перевернулась на шуршащих ветках и придвинулась к теплому боку Джейми. От него пахло костром, виски и другим, едва различимым запахом. Сонным, терпким, мужским, как последний гулкий отзвук в мелодии. Я медленно потянулась, прижимаясь к Джейми бедрами. Если он все еще спит или не в настроении, то не заметит моего ненавязчивого намека. А если заметит... Джейми заметил. Слабо улыбнулся, не открывая глаз, неторопливо огладил меня по спине широкой ладонью и по-хозяйски положил руку на ягодицу. Промычал он. Вздохнул и снова погрузился в сон. Рука, впрочем, осталась на том же месте. Я придвинулась еще ближе и окончательно успокоилась. Одного прикосновения Джейми хватило, чтобы прогнать ночные грезы. Да и кроме того, Фрэнк, если это и вправду был он, говорил чистую правду. Бри непременно позвала бы на свадьбу обоих своих отцов, будь у нее такая возможность. С меня уже слетели остатки сна, но двигаться не хотелось. Снаружи продолжал накрапывать дождь. В такое промозглое утро даже отдаленная перспектива горячего кофе казалась куда менее заманчивой, чем уютный кокон из теплых пледов. Ради кофе придется идти к ручью за водой, разводить костер. Господи, хворост наверняка промок, даже если угли еще не погасли. Молоть зерна, а потом долго колдовать над котелком. И все это время мокрая трава будет хлестать меня по ногам, а капли с деревьев падать прямо за шиворот. Зябко поежившись, я натянула плед повыше и снова принялась размышлять о свадьбе. Угощение, выпивка. К счастью, тетушка Джейми и Акаста возьмет все хлопоты на себя. Точнее, все хлопоты возьмет на себя ее чернокожий дворецкий, Улис. С гостями тоже никаких забот. У нас здесь самое большое сборище шотландских горцев в колониях. Кто же из них по доброй воле пропустит пирушку, где можно поесть и выпить за чужой счет? Официальные приглашения не понадобятся. У Бри наконец-то будет новое платье. Тоже подарок от Эокасты. Из темно-синей шерсти. Потому что шелк — слишком дорогая и непрактичная ткань для жителей лесного захолустья. Конечно, раньше я представляла свадьбу Бри совсем иначе. Невеста в белом атласе, с цветами в волосах. Увы, в 60-х никто и помыслить бы не мог о таком браке. Интересно, а что сказал бы Фрэнк про мужа Брианы? Наверняка одобрил бы. Ведь Роджер был историком, как и он сам. Умный, неунывающий человек, талантливый музыкант и джентльмен, глубоко преданный Бриане и маленькому Джейми, что само по себе заслуживает уважения, подумала я, бросив укоризненный взгляд в сторону тумана, учитывая текущие обстоятельства. Вот как? Ты все-таки отдаешь должное его поступку? Полный иронии голос прозвенел у меня в ушах, словно Фрэнк был рядом и посмеивался над нами обоими. Джейми нахмурился, покрепче ухватил меня за ягодицу и сердито запыхтел во сне. «Сам знаешь», — мысленно отрезала я. «Я всегда его уважала, так что просто отвяжись». Я решительно отвернулась в сторону и положила голову Джейми на плечо, прижимая щекой к мягкой сорочке. В отличие от меня, или скорее Фрэнка, Джейми не видел ничего великодушного в том, что Роджер принял сына Брианы как родного. Для него это был вопрос долга и чести. Порядочный мужчина просто не мог поступить иначе. Я знала, что Джейми одолевают и другие сомнения. Вдруг Роджер не сумеет прокормить и защитить свою семью в диких лесах Каролины. Конечно, он высок, ладно скроен и не обделен смекалкой. Но шляпа, пояс и меч для Роджера оставались красивыми словами из старинных баллад, а не верными орудиями любимого ремесла. Вдруг рука на моей ягодице резко сжалась. «Саксоночка», — сонно пробормотал Джейми. «Ну что ты крутишься, как лягушка в кулаке? По нужде приспичило». «Ой, ты не спишь». «Уже нет», — вздохнул Джейми. Убрал ладонь с моего зада и со вкусом потянулся. Из-под пледа выглянули голые ступни с широко растопыренными пальцами. «Извини, не хотела тебя будить». «Не переживай», — отмахнулся он. Откашлялся, запустил пятерню в рыжие космы, похлопал ресницами. «Такие сны снились. Жуть. Вот что бывает, если замерзнуть в постели». Он приподнял голову и неодобрительно покосился на свои голые ноги. «И зачем я снял чулки?» «Что тебе снилось?» Осторожно поинтересовалась я, втайне надеясь, что наши сны не совпадают. «Лошади», — ответил Джейми. Я с облегчением рассмеялась. «Кошмар про лошадей? Что же в них такого страшного?» «Сплошной ужас». Он потер глаза кулаками и потряс головой, сгоняя остатки сна. «Все из-за ирландских королей. Знаешь, что вчера рассказывал Маккензи? Ирландских кора...» «А, я вспомнила, о чем он говорил, и снова рассмеялась. Да, знаю». Накануне Роджер, светясь от гордости по поводу своей помолвки, долго развлекал компанию у костра разными песнями, стихами и историческими анекдотами, в том числе и про ритуалы коронации древних ирландских монархов. Согласно одному из них, успешный претендент на королевское звание должен был прилюдно совокупиться с белой кобылой, предположительно, чтобы доказать подданным свою мужскую силу. Хотя лично я была склонна считать, что это больше похоже на проверку самообладания. «Я должен был привести им лошадь», — сообщил Джейми. Но все пошло наперекосяк. Этот будущий король оказался слишком мелким, и мне пришлось искать ему какую-нибудь приступку. Нашел камень, но не смог сдвинуть с места. Потом отыскал скамейку. Она развалилась у меня в руках. Потом попытался сложить помост из кирпичей. Они раскрошились в пыль. В конце концов, подданные сказали, что они разберутся сами и просто отрежут кобыле ноги. А будущий король, пока я пытался их отговорить, дергал себя за штаны и ныл, что никак не может расстегнуть пуговицы. Потом кто-то заметил, что кобыла не белая, а черная, и это вообще никуда не годится. Я фыркнула, уткнувшись лицом в его рубашку, чтобы не разбудить соседей. «Тут-то ты и проснулся?» «Нет. Почему-то я страшно обиделся за кобылу. Сказал им, что она вполне подходит, и что черные лошади гораздо лучше белых, потому что у белых лошадей слабые глаза, и жеребенок может родиться слепым. Они в ответ твердили, что черная кобыла к несчастью, а я доказывал, что нет. И...» Он кашлянул. «И...» Джейми пожал плечами и отвел взгляд. Шея у него слегка покраснела. «Ну так вот. Я сказал, что кобыла отличная. И что я сейчас им всем покажу, как надо. Ухватил ее сзади покрепче, чтобы не дергалась. И уже собрался... стать королем Ирландии. Вот тут-то я и проснулся». Я фыркнула, давясь от хохота. Бог Джейми тоже вздрагивал от смеха. «Ох, прими мои извинения. Такой сон спугнуло». Я утерла глаза уголком пледа. «Огромная потеря для Ирландии. Но мне все-таки интересно, что об этом ритуале думали ирландские королевы?» — задумчиво добавила я. «А чего им думать? Лошади с дамами не идут ни в какое сравнение, тут можно не беспокоиться. Хотя слыхал я про удальцов, которые предпочитали...» «Я не об этом. А как же гигиена? Сам понимаешь, одно дело запрягать телегу впереди кобылы, но вот кобылу впереди королевы. Телегу? А, ясно». Джейми и так уже раскраснелся от смеха. После этих слов румянец на его щеках стал еще ярче. «Что бы ты ни говорила про ирландцев, саксоночка, я все равно считаю, что они хоть изредка домоются. А уж при таких обстоятельствах королю наверняка бы понадобился кусок мыла в... «In medias res?» — вставила я. «Навряд ли. В конце концов, лошади довольно крупные животные». «Дело тут не столько в тесноте, сколько в готовности, саксоночка». Джейми укоризненно взглянул на меня. «В такой обстановке любому мужчине потребуется небольшое поощрение. И это всегда будет in medias res. Ты что, Горация не читала? И Аристотеля?» «Не всем же быть такими образованными. Не хотелось мне тратить время на Аристотеля. Хватило его классификации животного мира, в которой женщины оказались на пару ступенек ниже червей. Сразу видно, что у него не было жены». Пальцы Джейми скользнули вверх по моей спине, перебирая позвонки сквозь тонкую ткань рубашки. «Иначе заметил бы, что вы куда костлявее червяков». Я улыбнулась и погладила его по острой бледной скуле над рыжей щетиной. Снаружи начинало светать. Голова Джейми темным силуэтом маячила на фоне навеса, но лицо было хорошо различимо. Обжигающий взгляд напомнил мне о том, зачем Джейми снял чулки, укладываясь спать. Хотя после долгого празднования мы оба так измотались, что просто уснули в обнимку. Запоздалое воспоминание почти прогнало тревогу. Стало ясно, почему сорочка так сбилась за ночь и откуда взялись странные сны. Но тут к нам под плед проник ледяной сквозняк, и по коже побежали мурашки. Все-таки Фрэнк с Джейми были совсем разными. И я точно знала, кто целовал меня в утренних грезах. «Поцелуй меня», — внезапно велела я Джейми. Зубы мы еще не чистили, но он послушно скользнул губами по моим губам. А когда я притянула его поближе, приподнялся на одной руке, чтобы расправить сбившийся в ногах плед. «Даже так?» — улыбнулся он, когда я, наконец, убрала ладонь с его затылка. Голубые глаза сощурились в полумраке. «Я не против, саксоночка. Только сначала надо сходить кое-куда». Джейми отбросил плед и встал с постели. Снизу мне открылся необычайный вид с увлекательной перспективой, полускрытой под длинным подолом сорочки. Оставалось надеяться, что эта перспектива не имела никакого отношения к кошмару про лошадей. Но тут уж лучше не спрашивать. «Не задерживайся», — сказала я. «Светает. Соседи скоро проснутся». Он кивнул и выскользнул наружу. Я лежала, прислушиваясь. Вдалеке раздавались слабые крики птиц. Но осень есть осень. Такого оглушительного утреннего гомона, как летом и весной, сейчас не дождешься даже после рассвета. Лагерь еще спал, хотя с разных сторон уже начали доноситься первые едва слышные шорохи. Я взбила волосы пальцами и перекатилась на живот, ища флягу с водой. В спину дохнуло холодом. Я обернулась, но ничего не увидела. Туман уже растаял. Утро казалось спокойным и серым. Золотое кольцо вернулось на свое законное место прошлой ночью. Однако по-прежнему казалось чужеродным и непривычным. Все-таки слишком много времени прошло. Может, кольцо и стало причиной, по которой Фрэнк посетил Мэйсней. Может, сегодня на свадебной церемонии я вновь прикоснусь к золотому ободку в надежде, что он сумеет увидеть, как счастлива его дочь. Но пока что Фрэнка рядом не было, и я радовалась своей удаче. Откуда-то донесся звук, слабый, как далекие птичьи крики. Тихонько захныкал ребенок с просонья. Раньше я считала, что как бы ни сложилась судьба, на супружеском ложе места хватит только двоим. Я и теперь так думала. Но одно дело призрак старой любви, и совсем другое — чужой ребенок. На ложе Брианы и Роджера всегда будет присутствовать третий. И с этим ничего не поделать. Край навеса приподнялся, и внутрь заглянул Джейми. Вид у него был взволнованный и тревожный. «Вставай-ка, Клэр», — сказал он. У ручья собрался отряд солдат. «Где мои чулки?» Я резко села на постели. Издалека от подножия горы донесся раскатистый барабанный бой. В низинах клубился холодный туман. Косматое облако опустилось на вершину Геликона, как наседка на яйцо, и воздух потяжелел от влаги. Я сонно щурилась, разглядывая берег ручья, где во всем своем блеске выстроилось подразделение 67-го Хайлендского полка. Барабаны гремели, не умолкая, а волынщик гордо раздувал щеки, не обращая внимания на дождь. Я страшно замерзла и была зла. Предполагалось, что день будет складываться совершенно иначе. Сначала горячий кофе и плотный завтрак, потом две свадьбы, трое крестин, две операции по вырыванию зубов и одна по удалению ногтя и прочие увлекательные общественные дела, при выполнении которых нельзя обойтись без виски. Вместо этого мне снились странные сны, а потом меня выдернули из постели в самом разгаре любовных утех. In medias res, черт бы его побрал. И заставили слушать какое-то официальное объявление. Под холодным дождем, без кофе. Горцы медленно стягивались со всего лагеря. Неторопливо брели по склону. И волынщик успел изрядно покраснеть, выводя призывный сигнал. Наконец он надул щеки в последний раз и закончил очередную трель немелодичным сипением. Не успело затихнуть эхо, как лейтенант Арчибальд Хейс вышел и встал впереди строя. Лейтенант говорил с гулким файвским акцентом, и ветер дул ему в спину. Но те, кто стоял выше на склоне, все равно ничего толком не слышали. Зато у подножия, всего в 20 ярдах от ручья, я различала каждое слово, несмотря на громкий стук собственных зубов. «Указ его превосходительства Уильяма Триона, эсквайра, генерал-капитана его величества, губернатора и главнокомандующего нашей провинции», — читал Хейс. Ему приходилось изрядно поднапрячь легкие, чтобы перекрыть шум ручья и гомон толпы. Деревья и скалы увязали в густом тумане. С неба сыпался ледяной дождь пополам со снегом. Порывистый ветер пробирал до костей. Левая нога напоминала о себе тупой болью. Ныл старый сросшийся перелом. Тот, кому по душе красивые метафоры и мрачные предзнаменования, мог бы провести очевидные параллели между унылым ненастьем и губернаторской прокламацией. Перспективы в обоих случаях открывались зловещие. «До меня дошли сведения», — вещал Хейс, сурово глядя на толпу поверх документа. «О неслыханных событиях, имевших место 24 и 25 числа прошлого месяца в городе Хиллсборо, где во время заседания Верховного окружного суда состоялось сборище бунтарей и иных возмутителей общественного порядка с целью протеста против справедливых действий правительства. В нарушении закона своей страны вышеупомянутые лица атаковали члена королевского суда, находившегося при исполнении обязанностей, причинили разнообразные увечья гражданам, присутствовавшим во время заседания, а также нанесли неисчислимое множество оскорблений правительству Его Величества, верша бесчинство над жителями упомянутого города и их имуществом, провозглашает тосты во славу претендента и проклиная своего законного суверенного короля Георга». Хейс остановился, чтобы перевести дух перед следующим пассажем. Шумно втянул воздух и продолжил. «И дабы предать суду злоумышленников, связанных с этими возмутительными деяниями, с одобрения Совета Его Величества, я издаю настоящую прокламацию, согласно которой все мировые суды обязаны провести надлежащее расследование вышеизложенных преступлений и получить показания под присягой ото всех лиц, располагающих сведениями об указанных событиях. Полученные сведения надлежит передать мне для предоставления Генеральной Ассамблее в Нью-Берне 30 числа следующего месяца. А до тех пор Ассамблея считается распущенной с целью незамедлительного разрешения общественных вопросов». Последний глубокий вдох. Лицо Хейза по цвету могло соперничать с лицом балынщика. «Издано за моей подписью и скреплено печатью провинции в Нью-Берне 18 октября на 10-й год правления Его Величества, 1770 год от Рождества Христова. Подписано Уильямом Трионом», — завершил свою речь Хейс, выдохнув целое облако пара. «Знаешь, — сказала я Джейми, — по-моему, это было одно предложение, не считая концовки. Такое не всякому политику по зубам». «Тише, Саксоночка», — ответил он, по-прежнему не отводя глаз от Арчи Хейза. За нашими спинами увлечённо и сосредоточенно гудела толпа. Кое-где раздавались сдержанные смешки по поводу крамольных тостов. Многие из собравшихся здесь шотландцев отправились в колониальную ссылку после восстания Стюарта. И если бы Арчи Хейс решил донести до своего начальства все те разговоры, которые велись накануне вечером за стаканчиком доброго эля и виски... С другой стороны, у Арчи было всего 40 солдат, так что свое мнение о короле Георге и проклятиях, посылаемых в его адрес, он мудро держал при себе. На зов барабанов к маленькому плацдарму на берегу ручья пришли 400 горцев. Мужчины и женщины укрывались от непогоды под деревьями, кутались в пледы и ариседы. Судя по тому, как застыли лица под беретами и раздуваемыми ветром шарфами, они тоже предпочитали не высказывать своих мыслей вслух. Разумеется, причиной тому могла служить не только разумная осмотрительность, но и ледяной дождь. От холода у меня онемели щеки и кончик носа, а ног я не чувствовала с самого рассвета. «Любой, кто желает сделать заявление касательно этого вопроса, может обратиться ко мне», — объявил Хейс, сохраняя невозмутимое выражение лица, как и полагалось представителю власти. «Сегодня я буду принимать посетителей у себя в шатре до самого вечера! Боже, храни короля!» Он вручил прокламацию капралу, поклонился напоследок толпе и лихо повернулся к огромному шатру, установленному у самой кромки леса. Рядом с шатром на ветру трепетали полковые знамена. Я поежилась от холода и ухватила Джейми под локоть, просунув руку в разрез его плаща. Пальцем тут же стало тепло. Джейми на секунду прижал локоть к боку, отвечая на мое ледяное прикосновение. Однако головы не повернул. Щурясь от ветра, он провожал взглядом удалявшуюся спину Арчи Хейза. Лейтенант был человеком невысоким и коренастым. Но, несмотря на маленький рост, вид имел внушительный. И двигался к своей цели, так будто бы вовсе не замечал окружавшей его толпы. Он скрылся в глубине шатра и оставил вход открытым для всех желающих. Уже не в первый раз я против собственной воли подивилась политическому чутью губернатора Триона. Прокламацию читали по всем городам и деревушкам колонии, и перед горским сборищем его гневное послание мог бы озвучить любой местный судья или шериф. Но губернатор поручил это Хейзу. В возрасте 12 лет Арчибальд Хейз наравне с отцом сражался при Колодане. Получив ранение, он попал в плен и был отправлен на юг, где ему предложили выбор — уехать в ссылку или поступить на королевскую службу. Арчи выбрал армию и с тех пор трудился, не покладая рук. Когда он стал офицером, ему еще не исполнилось 40. По тем временам это было довольно необычным делом, поскольку офицерское звание чаще покупали, а не зарабатывали честной службой. Арчи умел располагать к себе собеседников и был настоящим мастером своего дела. Накануне вечером мы пригласили его отужинать с нами. Сначала он долго разговаривал с Джейми, а потом начал переходить от костра к костру, знакомясь с главами всех важных семейств, присутствовавших на сборе. Интересно, чья это была идея? Я задумчиво посмотрела на Джейми. Длинный прямой нос покраснел от холода, глаза прищурены, лицо невозмутимое. Никак не угадать, что творится у него в голове. Явный признак того, что затевается какая-то опасная авантюра. Неужели он знал о прокламации заранее? Если бы такую новость принес английский офицер, командующий отрядом английских солдат, его призыв вряд ли бы нашел отклик в сердцах нашего сборища. Хейс с облаченными в тартан бойцами — совсем другое дело. Я заметила, что его шатер поставили у густой сосновой рощи, чтобы все желающие побеседовать с лейтенантом без лишних свидетелей могли подойти к нему незаметно. Хейс всерьез думает, что виновные гурьбой побегут сдаваться прямо на месте? — пробормотала я. Среди собравшихся здесь я могла назвать не меньше дюжины удальцов, которые отметились в Хилсборо. Трое из них стояли на расстоянии вытянутой руки от нас. Джейми проследил за моим взглядом и сжал мою ладонь, призывая к осторожности. Я сердито нахмурилась. Похоже, он решил, что я могу ненароком кого-нибудь выдать. Джейми в ответ одарил меня одной из своих красноречивых улыбок. «Саксоночка, но ты же прекрасно знаешь, у тебя все на лице написано». Я придвинулась и украдкой пнула его по лодыжке. На лице-то, может, и написано, но в такой толпе ничего не заметно. Джейми даже не поморщился, только улыбнулся чуть шире, просунул руку мне под плащ и прижал к себе. Хобсон, Макленнон и Фаулс стояли прямо перед нами, тихонько переговариваясь. Все трое жили в маленькой деревушке под названием Дранкард-Крик, примерно в 15 милях от Фрезер-Риджа. Хью Фаулс приходился Джо Хобсону зятем. И на вид юноше было не больше 20 лет. Пока Хейс читал прокламацию, он изо всех сил старался сохранять невозмутимость, но страшно бледнел и обливался потом. Никто не знал, как Трион обойдется с бунтарями, чью вину удастся доказать. Но я чувствовала, что в толпе начинает бродить тревога. Так бурлит вода, если течение ручья напарывается на скалы. Хиллсборо было разрушено несколько зданий. Чиновников выволакивали на улицу и нещадно колотили. Ходили слухи, что одному мировому судье выбили глаз метким ударом хлыста. Услыхав о таких вопиющих случаях гражданского неповиновения, главный судья Хендерсон выбрался из дома через окно и покинул город, тем самым нарушив все планы на дальнейшее заседание. Ни у кого не возникало сомнений в том, что губернатор крайне недоволен случившимся. Джо Хобсон покосился на Джейми и тут же отвел глаза. Присутствие лейтенанта Хейза у нашего костра не осталось незамеченным. Джейми не обратил на него внимания, только пожал плечами и наклонился ко мне. Хейса не ждет, что народ пойдет к нему с повинной. Его долг задать нам вопрос. Слава богу, отвечать я не обязан. Джейми говорил вполголоса, но так, чтобы Хобсон его услышал. Тот обернулся и едва заметно кивнул, криво усмехаясь. Потом тронул зятя за плечо, и они принялись карабкаться вверх по склону, к своему лагерю, туда, где вокруг костров суетились женщины с маленькими детьми. Настал последний день сбора. Время для венчаний и крестин. Когда любовные союзы и их обильные плоды, появившиеся на свет за прошедший год, наконец получат церковное благословение. Прозвучат последние песни, среди ярких костров спляшут последние танцы, хоть в дождь, хоть в бурю. А утром семьи отправятся по домам, разбросанным на огромных просторах, от реки Кайфир до диких горных кряжей на западе. Вести о губернаторской прокламации и волнениях в Хиллсборо расползутся по всей колонии. Я пошевелила пальцами в промокших ботинках, размышляя о том, что некоторые из собравшихся могут откликнуться на призыв Хейза и выступить с чистосердечными признаниями и изобличениями. Джейми, конечно, так делать не станет. А вот другие — вполне. За прошедшую неделю здесь частенько звучали хвастливые речи о восстании в Хиллсборо, и далеко не все были склонны считать бунтарей героями. В толпе начали обсуждать прокламацию. Головы склонялись друг к другу. Семьи сбивались тесными кучками. Мужчины переходили от группы к группе. Речь Хейза передавали из уст в уста для тех, кто стоял слишком далеко и ничего не услышал. «Может, пойдем? Еще столько хлопот перед свадьбой». «Да?» Джейми покосился на меня. «А я думал, что о еде и напитках будут хлопотать рабы и акасты. Отдал Улиссу бочки с виски. Из него выйдет отличный Зоан». «Из Улисса? А парик он с собой захватил?» Я невольно улыбнулась. Словом «Зоан» называли человека, который распоряжался выпивкой и закусками на горской свадьбе. В переводе оно означало «добряк» и «весельчак». Улисс держался с редкостным достоинством и выглядел очень степенно, даже без ливреи и напудренного парика. «Может, и захватил. Да только к вечеру этот парик прилипнет к его макушке». Джейми посмотрел на тяжелые облака, покачал головой и глубокомысленно отметил. «Добрая примета, если на свадьбе солнышко, а похороны в дождь». «Люблю шотландцев», — ехидно сказала я. «У вас на все случаи жизни найдется подходящая поговорка. Даже не думай повторять это в присутствии Бри». «Саксоночка, да за кого ты меня держишь?» Он изобразил возмущение. «В конце концов, я ее отец». «Это уж точно». Я прогнала непрошенные воспоминания о втором отце Брианы и оглянулась по сторонам. Вдруг она нас услышит. Но поблизости не было никаких признаков огненно-рыжей макушки. Бриана, как и Джейми, отличалась немалым ростом и сразу выделялась в толпе. «У меня полным-полно дел помимо свадьбы», — сказала я, разворачиваясь к Джейми спиной. «Надо разобраться с завтраком, а потом провести утренний прием пациентов с Мюрреем Маклаудом». «Да? Ты же говорила, что малютка Мюррей шарлатан». «Я говорила, что он упрямый невежа и представляет собой угрозу для здоровья своих пациентов. Это не совсем одно и то же», — «Да, не совсем», — усмехнулся Джейми. «Хочешь обучить его всем премудростям? Или сразу отравишь? Там видно будет. На крайний случай просто нечаянно наступлю на его ланцет. С поломанным инструментом Маклауд вряд ли сможет пускать кровь всем подряд. Пойдем скорей, я совсем замерзла». «Да, пойдем, пойдем». Джейми покосился на солдат, все еще державших строй вдоль берега. «Я смотрю, малыш Арчи оставил своих ребят караулить, пока толпа не разойдется. Скоро совсем посинеют бедняги». Солдаты, несмотря на полное мундирование оружия, слегка расслабились и уже не стояли на вытяжку. Между ними носились малыши. Девчонки не отставали от мальчишек, норовя задрать подолы килтов или, расхрабрившись, хоть кончиком пальца потрогать блестящие ружья, походные фляги и рукоятки кинжалов и палашей. «Авель, дружище!» Джейми остановился поздороваться с последними горцами из Дранкард Крик. «Ты успел позавтракать?» Макленнон приехал на сбор без жены, поэтому питался, чем бог пошлет. Все уже расходились к своим кострам, а он упорно стоял под дождем, прикрывая лысеющую макушку красным фланелевым платком. «Наверное, хотел напроситься к кому-то на завтрак», — цинично решила я. Потом бросила оценивающий взгляд на его приземистую фигуру. «Сколько такому понадобится яиц, хлеба и овсянки?» Наши запасы провизии подходили к концу, но нехватка еды никогда не была помехой для горского гостеприимства. И уж тем более для Джейми, который как раз приглашал Макленнона на завтрак. Я мысленно разделила 18 яиц на 9 человек вместо 8. Значит, жареные яйца отпадают. Придется натереть картошки и испечь оладий. И по дороге к лагерю попросить у Акаста еще кофе. Едва мы направились к стоянке, как рука Джейми опустилась мне аккурат пониже спины. От неожиданности я взвизгнула, и Авель Макленнон с любопытством вытаращил на меня глаза. Я одарила его радостной улыбкой, подавив желание пнуть Джейми еще раз. Макленнон снова отвернулся и шустро припустил вверх по склону. Только пола накидки подпрыгивала над истертыми бриджами. Джейми придержал меня под локоть, помогая перебраться через камни, и наклонился к самому уху. «Саксоночка, ты совсем с ума сошла? Почему без нижней юбки?» — прошипел он. «Так и от простуды помереть недолго». «Твоя правда», — вздохнула я, передернув плечами, несмотря на теплый плащ. Под платьем у меня была тонкая и поношенная льняная сорочка. Летом в такое еще можно ходить, но от зимних ветров она уже не спасала. «Вчера у тебя была юбка из отличной шерсти. Куда ты ее дела?» «Лучше тебе не знать», — пробормотала я. Брови у Джейми поползли вверх. Однако спросить он ничего не успел. За нашими спинами раздался оглушительный крик. «Жермен!» Я обернулась и увидела крошечную белокурую макушку, стремительно несущуюся к самым скалам. Двухлетний Жермен воспользовался тем, что внимание матери было полностью занято его новорожденной сестренкой, и рванулся на свободу, туда, где на берегу реки стояли солдаты. Увернувшись от попыток его поймать, малыш помчался вниз с устрашающей скоростью. «Фергус!» — крикнула Марсели. Отец Жермена, беседовавший с другими горцами, обернулся на ее зов. Как раз в это мгновение мальчик споткнулся и кубарем полетел вниз. Не пытаясь ни за что уцепиться, Жермен ловко приземлился на плечо и покатился по травянистому склону, как свернувшийся клубком еж. Пулей пролетел сквозь строй солдат и плюхнулся с каменистого обрыва в воду. По толпе прокатился испуганный вздох, и несколько человек ринулись к нему на помощь. Ближе всех оказался один из солдат. Он опустился на колени, зацепил Жермена штыком за одежду и потащил вымокшего проказника к берегу. Фергус торопливо сбежал вниз и кинулся в ледяную воду, чтобы подхватить сына. «Мерси, мон ами, миль мерси боку», — сказал он, обращаясь к юному солдату. «Этуа, ярнамо, продолжил он, слегка встряхнув отчаянно кашлявшего отпрыска. «Кому батил, дурная твоя голова?» Примечание. «Спасибо, дружище. Большое спасибо. А ты, негодник, живой французский». Солдат уставился на Фергуса с ошарашенным видом. То ли из-за необычного в здешних краях французского говора, то ли из-за того, что вместо левой руки у него красовался блестящий металлический крюк. «Все в порядке, сэр», — застенчиво улыбнулся он. «Вроде бы цел». Неожиданно из-за деревьев появилась Бриана с шестимесячным Джейми на плече и аккуратно забрала у Марселя крошку Джоан. «Давай-ка ее мне, а сама иди к Жермену». Джейми снял с себя тяжелый плащ и вручил Марселе. «Да, и скажи солдатику, который вытащил малыша, что мы будем рады видеть его у нашего костра. Накормим еще одного саксоночка». «Конечно, накормим», — откликнулась я, быстро подсчитывая запасы. 18 яиц, 4 буханки черствого хлеба. Нет, 3. Одну надо оставить на обратную дорогу. 3 дюжины овсяных лепешек, если Джейми с Роджером еще их не съели. 500 граммов меда. На узком лице Марселе мелькнула измученная улыбка. Она тут же поспешила к своим промокшим и дрожащим от холода мужчинам. Джейми обреченно вздохнул ей вслед. И ветер раздул рукава его рубашки, шумно хлопнув складками ткани. Он скрестил руки на груди, стараясь укрыться от ледяных порывов, и улыбнулся мне. «Что ж, если замерзать так вместе, саксоночка, все равно без тебя мне жизнь не мила». «Ха», — ласково ответила я. «Даже если ты будешь голышом ходить по льдине, Джейми Фрезер, с тобой ничего не случится. А вот льдина, скорее всего, растает. И вообще, куда ты дел свой плед и куртку?» На Джейми не было ничего, кроме килта, нижней рубашки, чулок и ботинок. Кончики ушей и высокие скулы уже покраснели от холода. Но снова взяв мужа под руку, я почувствовала, что его бок по-прежнему пышет жаром. «Лучше тебя не знать», — ответил он, ухмыльнувшись. Накрыл мои пальцы своей большой шершавой ладонью. «Пойдем, умираю с голоду». «Погоди», — сказала я, шагая в сторону. Маленький Джейми громко возмущался тем, что ему приходится делить мамины объятия с кем-то еще. Выворачивался и вопил, так что крошечное личико, подвязанное шапкой, совсем покраснело. Я забрала извивающийся сверток у Брианы. «Спасибо, мам», — улыбнулась она, пристраивая Джан поудобнее. «Может, поменяемся? Джане легче его в 2 раза, да и ведет себя поспокойнее». «Нет, не надо. Тише, тише. Иди к бабушке». Я улыбнулась своим словам. При мысли о том, что я могу быть чьей-то бабушкой, меня по-прежнему охватывало легкое недоверие. Джейми тут же перестал капризничать. Ухватил меня за волосы пухлыми пальчиками и прижался покрепче. Фергус стоял в промокших бриджах и чулках, накинув на плечи плащ Джейми. Одной рукой он отжимал подол рубашки и что-то говорил солдату, который вытащил Жермена из воды. Марселе сняла с себя Арисет, чтобы укутать сына. Ее светлые волосы выбились из-под платка и трепетали на ветру, как невесомая паутинка. Лейтенант Хейс выглянул из своего шатра, будто моллюск из раковины, привлеченный шумом и суматохой. Встретился со мной взглядом. Я помахала ему, а потом направилась вслед за семьей к нашему лагерю. Джейми помогал Бриане перебраться через камни и что-то говорил ей на гельском. «Да, я готова», — ответила она по-английски. «А где твоя куртка, пап?» «Одолжил твоему мужу. Негоже, чтобы жених на свадьбе выглядел голодранцем». Бри рассмеялась, убирая с лица непослушную рыжую прядь. «Лучше уж голодранцем, чем самоубийцей». «Кем-кем?» — спросила я, догнав их за скалами. Ветер едва не сбил нас с ног. Швырнул в лицо мокрый снег пополам с мелкими камушками. И я натянула вязаную шапочку пониже на уши Джейми, а потом накинула уголок одеяла ему на голову. «Ух!» Бриана согнулась, закрывая собой малышку. Роджер как раз брился, когда начали бить барабаны. Едва себе горло не перерезал и залил кровью всю куртку. Она покосилась на Джейми, щурясь от ветра. «Ты с ним уже виделся? Не знаешь, где он сейчас?» «Цел твой Роджер. Не волнуйся. Я велел ему поговорить с отцом Донахью, пока Хейс читал прокламацию». Джейми бросил на Бриану сердитый взгляд. «Могла бы сообщить, что он не католик». «Могла бы», — невозмутимо согласилась она. «Но не сообщила. Католик, не католик, мне без разницы». «Если ты имеешь в виду, что его вера не имеет значения», — сердито начал Джейми. Но тут появился сам Роджер во всем великолепии. Килт из бело-зеленого тартана клана Маккензи и плед, наброшенный поверх жилета и куртки Джейми. Куртка пришлась ему впору. Джейми был примерно на дюйм выше Роджера, но тот не уступал ему по ширине плеч. Серая шерстяная ткань шла к его темным волосам и оливковой коже так же хорошо, как и к ярким кудрям Джейми. «Каков красавец!» — сказала я. «Где ты порезался?» Щеки Роджера слегка розовели от недавнего бритья, однако следов крови видно не было. Под мышкой он нес сверток из красно-черного тартана, плед Джейми. Передав его владельцу, Роджер склонил голову на бок и показал мне глубокий порез под самой челюстью. «Вот тут. Не глубоко, но кровь хлестала сильно. Эти бритвы не зря зовутся опасными». Порез успел покрыться аккуратной корочкой запекшейся крови. Темная полоса, длиной примерно в 3 дюйма, тянулась от челюсти к горлу. Я осторожно тронула край раны. Ничего страшного. Лезвие просто вспороло кожу. Швы не нужны. Хотя выглядело это так, будто Роджер и вправду собирался перерезать себе горло. «Что?» Руки от страха тряслись. Подразнила я. «Передумал жениться?» «Поздно передумывать», — сухо отрезала Бриана, подходя к нам. «Ребенок должен носить имя своего отца». «Не волнуйся, малыш без имени не останется», — ответил Роджер. «И ты тоже, миссис Маккензи». Услышав такое обращение, Бриана слегка зарделась и улыбнулась будущему мужу. Он поцеловал Бри в лоб, забирая спеленутого ребенка из ее рук. И тут же ошарашенно уставился на неожиданно легкую ношу. «Это не наш», — Бриана улыбнулась его испугу. «Это Джоан, а Джейми у мамы». «Ох, бог ты мой», — выдохнул Роджер, бережно перехватывая сверток. «Я-то уж думал, что он вдруг усох». Роджер приподнял угол одеяла, взглянул на крошечное личико и расплылся в улыбке. Никто не мог остаться равнодушным при виде каштанового завитка, залихватски торчащего у Джан на макушке и придававшего ей сходство с игрушечным пупсом. «Ничего подобного», — пропыхтела я, подхватывая упитанного Джейми поудобнее. Он наконец-то пригрелся и задремал. «Наоборот. Пока мы поднимались в гору, этот чертенок, похоже, прибавил еще пару фунтов». Я слегка отодвинула Джейми от себя, чувствуя, как пылает лицо от быстрой ходьбы и как взмокли растрепанные волосы на затылке. Джейми забрал у меня малыша и уложил его на сгиб локтя на манер футбольного мяча, придерживая голову ладонью. «Поговорил со священником?» — покосился он на Роджера. «Поговорил?» — сухо откликнулся тот, заметив скептический взгляд. Он убедился, что я не антихрист. И если я разрешу окрестить ребенка по католическому обряду, то никаких преград для свадьбы нет. Джейми неразборчиво хмыкнул. И я подавила улыбку. Религиозными предрассудками он, в общем-то, не страдал. Джейми приходилось сталкиваться, драться бок о бок и командовать самыми разными людьми. Но новость о том, что его зять пресвитерианец и не намерен менять веру, вызвала поток ворчливых комментариев. Бри поймала мой взгляд и украдкой улыбнулась, покошачьи щуря голубые глаза. Не упоминать про религию заранее — мудрое решение. Тихонько пробормотала я, чтобы Джейми ничего не услышал. Они с Роджером шли впереди и по-прежнему держались довольно отчужденно, хотя строгий вид слегка портили укутанные в одеяло малыши. Джейми неожиданно закапризничал, но дед ловко усадил его на плечо, и ребенок притих, глядя на нас круглыми глазами. Одеяло нависло у него над головой, как капюшон. Я скорчила рожицу, и Джейми без зуба улыбнулся. Роджер хотел рассказать. Я ему запретила. Знала, что папа не станет поднимать шум, если сказать перед самой свадьбой. Нрав своего отца Бриана изучила очень хорошо. Да и по-шотландски изъяснялась довольно бойко. Она была похожа на Джейми не только внешностью и рыжими волосами. Бри унаследовала отцовское здравомыслие и способность к языкам. Однако меня по-прежнему терзало смутное беспокойство. Будто я упустила из виду что-то важное про Роджера и религию. Вскоре мы догнали шедших впереди мужчин. И до нас стали долетать обрывки их разговора. «Про Хилсборо», — говорил Джейми, склонившись к Роджеру и перекрикивая ветер. «Хочет разузнать про бунтарей». «Ну, надо же!» В голосе Роджера звучало любопытство и настороженность. «Дункан Иннес наверняка заинтересуется такими новостями. Он был в Хилсборо, когда начались беспорядки». «Я и не знал». Джейми явно удивился. «На этой неделе мы с Дунканом даже парой слов не перекинулись. Поговорю с ним после свадьбы, если жив останется». Вечером Дункану предстояло венчание с тетушкой Джейми и Акастой Кэмерон, и он не находил себе места от волнения. Роджер обернулся к Бриане, закрывая Джоан от ветра. «Твоя тетя сказала отцу Донахью, что свадьбу можно провести в ее шатре. Так что нам повезло». «Бррр». Бриана втянула голову в плечи и поежилась. «Слава богу! Не хотелось бы венчаться под лесным сводом в такой день». Словно в подтверждении ее слов, высоченный каштан обрушил охапку мокрых листьев на наши головы. Роджер слегка нахмурился. «Эх, наверное, не такую свадьбу ты себе представляла, когда была маленькой». Бриана подняла глаза и расплылась в широченной улыбке. «В первый раз тоже вышло необычно, но мне понравилось». На смуглых щеках Роджера румянец был незаметен, а уши у него и так давно покраснели от холода. Он хотел что-то ответить, потом наткнулся на взгляд Джейми и захлопнул рот. Вид у него был смущенный и невероятно довольный. «Мистер Фрезер!» Я обернулась. Вслед за нами по склону холма бежал один из солдат. «Капрал Макнейр! «К вашим услугам, сэр!» — отрапортовал он, изрядно запыхавшись. «Лейтенант выражает вам свое почтение и просит заглянуть к нему в шатер». Тут он заметил меня и вежливо склонил голову. «Миссис Фрезер, мое почтение, мэм!» «К вашим услугам, сэр!» Джейми учтиво поклонился в ответ. «Передайте лейтенанту мои извинения. Я не могу выполнить его просьбу ввиду срочных дел». Капрал вскинулся, несмотря на любезный тон Джейми. Макнейр был молод, но не глуп. И по смуглому худощавому лицу мелькнула тень понимания. Отправиться в шатер к Хейзу сразу после чтения прокламации, да еще и на виду у всего сборища. Такая идея мало кому придется по вкусу. «Кроме вас, сэр, лейтенант пригласил к себе Фаркуарда Кэмпбелла, Эндрю Макнила, Джеральда Форбса, Дункана Иннеса и Рэндала Лили Уайта». Плечи Джейми слегка расслабились. «Вот оно как. Значит, Хейс решил посоветоваться с влиятельными жителями. Фаркуард Кэмпбелл и Эндрю Макнил были крупными землевладельцами и исполняли обязанности местных магистратов. Джеральд Форбс служил адвокатом и мировым судьей в Кросс-Крик. Лили Уайт — магистратом в окружном суде. А Дункан Иннес совсем скоро женится на вдовой тетушке Джейми и станет хозяином крупнейшей плантации на западе колонии. В отличие от всех вышеперечисленных, Джейми не располагал внушительным состоянием и не был официальным представителем королевской власти. Зато ему принадлежал обширный, хоть и пустой по большей части, земельный надел в далекой глуши. Он слегка пожал плечами и пересадил малыша на другую руку. «Что ж, тогда ладно. Передайте лейтенанту, что я зайду к нему, как только освобожусь». Такой ответ не обескуражил капрала. Макнейр поклонился и отправился дальше. Видимо, на поиски других джентльменов из своего списка. «Зачем ему собирать вас?» — спросила я Джейми. «Ой». Я утерла подбородок Джейми от слюнок, прежде чем он успел заляпать рубашку деда. «Кажется, у нас режутся зубки». «Не знаю. У меня зубов достаточно», — откликнулся Джейми. «Да и у тебя вроде все на месте. А вот зачем я понадобился Хейзу, трудно сказать. И что-то мне пока не хочется выяснять подробности». Он выразительно приподнял рыжую бровь, и я рассмеялась. «Ну да, освободиться можно и попозже». «Я же не назвал точное время», — рассудительно отметил Джейми. «Так, а теперь вернемся к твоей нижней юбке, саксоночка, а то бегаешь по лесу с голым задом». «Дункан, дружище!» Ласковая насмешка в глазах Джейми сменилась неподдельной радостью при виде Дункана Инеса, пробиравшегося к нам через колючие заросли. Дункан неуклюже перевалился через упавшее дерево. Такие трюки тяжело даются человеку, у которого нет левой руки. И вышел на тропинку рядом с нами, встряхивая мокрыми от дождя волосами. Он уже успел облачиться в свадебный наряд. Чистая сорочка с жестко накрахмаленным воротником, килт и алый плащ из тонкого сукна, оттороченный золотым кружевом. Пустой рукав заколот брошью. Таким элегантным я Дункана еще ни разу не видела, о чем не замедлила ему сообщить. «Так уж мисс Ио захотела». Он смущенно отмахнулся от комплимента, как от назойливых капель дождя, и принялся стряхивать с плаща сосновые иголки и чешуйки коры. «Ну и денек выдался, Макдью». Дункан посмотрел на небо и покачал головой. «Добрая примета, если на свадьбе солнышко, а похороны в дождь. Среднестатистический покойник вряд ли станет переживать о приметах», — пробормотала я, независимо от погодных условий. И тут же добавила, поймав недоуменный взгляд Дункана. «Не сомневаюсь, что Иокаста все равно будет счастлива. И вы тоже». «Да. Да, конечно», — неуверенно ответил он. «Спасибо, мэм». «Ты так ломился через лес, будто тебе на пятки наступал капрал Макнейр», — сказал Джейми. «Случаем не к Арчи Хейзу в гости собираешься?» Дункан ошарашенно посмотрел на Джейми. «Хейзу? Зачем я ему сдался? Ты же был в Хилсборо в сентябре? Саксоночка, забери-ка у меня этого бельчонка». Джейми передал мне малыша, который решил поучаствовать в беседе и начал карабкаться по деду, как по дереву, упираясь крошечными ножками и громко покряхтывая. Однако, взяв малыша на руки, я поняла, что Джейми избавился от своей непоседливой ноши по совершенно другой причине. «Вот уж спасибо», — сказала я и сморщила нос. Джейми ухмыльнулся и снова обратился к Дункану. «Закончил свои дела?» Я принюхалась. «Вижу. Еще не закончил». Джейми зажмурился, покраснел от натуги и издал звук, похожий на приглушенную пулеметную очередь. Я аккуратно заглянула под слои пеленок и тут же торопливо развернула одеяло. «Господи, и чем же твоя мать тебя кормила?» Обрадовавшись нежданной свободе, Джейми засучил ножками, как маленькая ветряная мельница, и с него тут же потекло во все стороны. «Фу!» — подвела я итог и, удерживая малыша на вытянутых руках, отправилась к ближайшему ручью. Благо, их на горном склоне было немало. Можно, конечно, прожить без водопровода и автомобилей. Но вот без подгузников приходилось туго, не говоря уже о туалетной бумаге. Я нашла удобное местечко, там, где берег ручья был усыпан толстым слоем сухих листьев. Опустилась на колени, разложила перед собой подол плаща, поставила Джейми на четвереньки и стащила все пеленки одним комом, даже не расстегнув булавку. «И-и-и!» — завопил он от неожиданности и тут же попытался спрятать свой толстый розовый зад. «Вот ведь лягушонок!» «Что, холодно?» «Погоди, то ли еще будет!» Я сгребла горсть влажной коричневой листвы и вытерла внука. Он перенес эту пытку без громких воплей, только выворачивался из рук да звонко попискивал, всякий раз, когда я терла посильнее. Потом я перевернула Джейми, прикрывая зад ладонью, и быстро обтерла его спереди, чем заслужила широкую беззубую улыбку. «Такой маленький, а уже настоящий горец», — фыркнула я. «И что же ты этим хочешь сказать, Саксоночка?» Я подняла голову. Джейми стоял у дерева на другом берегу ручья. Яркий тартан и белая рубашка резко выделялись на фоне поблекшей осенней листвы, а бронзовое лицо в обрамлении рыжих кудрей, казалось, принадлежало какому-то лесному духу. Ветер играл с его волосами, как с алыми листьями клёна над головой. «Во-первых, он совершенно не боится холода и сырости», заявила я, отбрасывая в сторону последнюю пригоршню грязных листьев. «А во-вторых, мне, конечно, редко доводилось возиться с мальчиками такого возраста, но, по-моему, наш внук развит не по годам». Джейми ухмыльнулся, посмотрев туда, куда я указывала. Маленький отросток, размером примерно с мой палец, гордо стоял торчком. «А, вот ты про что. Много я мальцов повидал. У всех такое бывает время от времени». Джейми пожал плечами и улыбнулся еще шире. «Хотя, может, это только у шотландских пострелят. И с возрастом талант крепчает, смею заметить». Я кинула пеленки через ручей, и они шлепнулись у ног Джейми. «Вытащи булавки и проплащи хорошенько». Джейми сморщил нос, но без возражений подобрал грязный ком двумя пальцами. «Так вот, куда ты дела свою нижнюю юбку», — заметил он. Я открыла сумму, висевшую на поясе, и достала оттуда кусок чистой ткани. Не те отбеленные льняные пеленки, которые держал в руках Джейми, а толстую мягкую шерсть, выкрашенную в бледно-красный цвет смородиновым соком. Я пожала плечами и, убедившись, что Джейми больше не собирается устраивать артиллерийский обстрел, быстро спеленала его заново. «У нас трое малышей. А в такую погоду белье не успевает просохнуть. Нужны чистые тряпки на смену». Все кусты вокруг лагеря были увешаны развивающимися на ветру пеленками, которые не столько сохли, сколько мокли под дождем. «Возьми-ка». Джейми протянул мне булавки прямо через неширокий ручей. Я аккуратно забрала их, стараясь не уронить в воду. Пальцы совсем окоченели и почти не слушались. Но разбрасываться булавками — непозволительная роскошь. Брис мастерил их из раскаленной на огне проволоки, а Роджер потом вырезал деревянные головки по ее рисункам. Получились самые настоящие английские булавки, разве что грубоватые на вид. Недостаток у них был один. Головки крепились на проволоку клеем, а клей был сварен из молока и соскобленного копытного рога и потому постоянно размокал от воды, так что головки приходилось клеить заново. Я обернула лоскуты вокруг Джейми, воткнула булавку и улыбнулась. «Бри!» — вырезала на деревянной головке маленькую лягушку с широкой беззубой улыбкой. «Вот и готово, лягушонок!» Надежно застегнув импровизированный подгузник, я усадила Джейми к себе на колени, поправила распашонку и попыталась снова завернуть его в одеяло. «А куда пошел Дункан? В шатер к лейтенанту?» Джейми покачал головой, не отвлекаясь от стирки пеленок. «Я сказал, чтобы он пока никуда не ходил. Дункан ведь и вправду был в Хиллсборо во время этой суматохи. Лучше подождать». А через некоторое время он с чистой совестью сможет объявить Хейзу, что здесь нет никаких бунтарей. Джейми поднял на меня глаза и мрачно улыбнулся. Во всяком случае, к вечеру их здесь точно не будет. Я смотрела, как он отжимает выполосканные пеленки. Шрамы на правой руке обычно были совсем незаметны, но от холода кожа покраснела, и они выделялись рваными белыми линиями. От всей этой истории с бунтом мне было слегка не по себе, хотя прямого отношения к нам она не имела. Мысли о губернаторе Трионе обычно сопровождались легким беспокойством, не более. В конце концов, он жил в своем новом дворце, в Нью-Берне, а мы в маленьком поселении Фрезер-Ридж, и нас разделяли 300 миль с прибрежными городками, плантациями, сосновыми лесами, непроходимыми взгорьями и дикими неосвоенными землями. У губернатора было полно забот. Самозванные регуляторы, устраивавшие беспорядки, продажные шерифы и судьи, которые своей подлостью вызывали шквал народного возмущения. Я надеялась, что ему было не до нас. Однако, как ни крути, Джейми получил право на огромный земельный надел по милости губернатора Триона. И Трион оставил при себе один мелкий, но очень важный факт. Джейми был католиком, а королевские наделы, согласно закону, назначались только протестантам. Католическое сообщество в колонии было крохотным и плохо организованным, так что вопрос о религии вставал редко. Никаких отдельных церквей и приходских священников. Отца Донахью пригласили из самого Балтимора, и он проделал этот огромный путь по просьбе Акасты. Тетушка Джейми и ее покойный муж Гектор Кэмерон были весьма влиятельными людьми среди шотландских поселенцев. Никому даже в голову не приходило усомниться в их вере. Горцы, с которыми мы праздновали всю неделю напролет, вряд ли подозревали о том, что мы паписты. Однако скоро тайное станет явным. Помолвка Бри и Роджера длилась уже целый год. И сегодня вечером они, наконец, обвенчаются. Вместе с двумя другими католическими парами из Бремертона и вместе с Акастой и Дунканом Иннесом. «А сам Арчи Хейс? Католик?» — внезапно спросила я. Джейми развесил пеленки на ближайшей ветке и стряхнул воду с рук. «Я не спрашивал, но это вряд ли. Отец его католиком не был, да и не дослужился бы он до офицерского чина с таким багажом». «Точно», — вздохнула я. «Шотландец, без гроша за душой, бывший якобит. И без того удивительно, что Хейс сумел выбиться в офицеры. Католическая вера только тянула бы его на дно». И все же меня по-прежнему терзало беспокойство. Не из-за Хейза и его молодчиков, а из-за Джейми. На первый взгляд он был совершенно невозмутим. На губах играла легкая насмешливая улыбка. Но я знала Джейми слишком хорошо. Видела, как подрагивают искалеченные пальцы на правой руке, пока он беседовал и перешучивался с Хейзом прошлым вечером. И даже сейчас между бровей залегла тонкая морщинка, выдававшая внутреннюю тревогу. Переживал из-за губернаторской прокламации. Но чего тут беспокоиться? Никто из нашей семьи не был замешан в беспорядках Филсбора. «Пресвитерианец», — продолжал Джейми, — «как наш малыш Роджер». Тут мне, наконец, удалось поймать ускользавшее воспоминание. «Ты ведь знал. Ты знал, что Роджер не католик. Ты видел, как он окрестил того ребенка в Снейктауне, когда мы забрали его у индейцев». Я прикусила язык. Но было уже поздно. По лицу Джейми пробежала тень. В тот день мы забрали Роджера и оставили взамен Йена, любимого племянника Джейми. Тень мелькнула и пропала. Отогнав тягостные мысли, Джейми улыбнулся. «Да, знал. Но Бри...» «Она бы пошла за него замуж, даже если бы парень был готентотом. Это и дураку понятно. Да и я бы все равно не стал возражать». «Не стал бы?» — удивилась я. Джейми пожал плечами, перешагнул через ручей и вытер руки подолом пледа. «Он хороший и добрый малый. Принял малыша как родного. ни словечком не попрекнул любимую. Так и должно поступать мужчине, но не всякий на это пошел бы. Я невольно покосилась на Джейми, уютно свернувшегося у меня на руках. Иногда я ловила себя на том, что пристально разглядываю эту славную мордашку и пытаюсь понять, кто же его отец. Брианна обручилась с Роджером, провела с ним ночь, а спустя 2 дня ее изнасиловал Стивен Боннет. Джейми ничем не походил ни на одного из них, и определить отцовство было невозможно. Вот он сидит у меня на руках, сосредоточенно сосет собственный кулак. Макушка покрыта мягким золотисто-рыжим пухом. Не дать не взять копия деда. А с чего тогда вся эта кутерьма с Роджером и священником? Свадьбу-то они и так сыграют. Но я хочу, чтобы малыш был католиком. Джейми бережно положил огромную ладонь на макушку внуку. Погладил пальцем рыжие бровки. Пришлось немножко повозмущаться насчет Маккензи, чтобы они не спорили со мной из-за Энгель-Руа. Рыжий малый, шотландский. Я рассмеялась и поплотнее укутала Джейми в одеяло. Я-то думала, что Брианна обвела тебя вокруг пальца. Она тоже так думает, усмехнулся Джейми. А потом неожиданно склонился и поцеловал меня. Губы у него были мягкие, теплые и на вкус как хлеб с маслом. Пахло от Джейми листьями, мужским потом и совсем чуть-чуть грязными пеленками. «Неплохо получилось», — одобрительно сказала я. «Давай-ка еще раз». Лес вокруг нас дышал тишиной. Ни птиц, ни животных. Только шорох листьев над головой и плеск ручья под ногами. Постоянные движения, неумолкающие звуки, а среди них островок покоя. И пусть на склоне горы совсем недалеко от нас было полным-полно народу, здесь и сейчас мы остались одни, словно на другой планете. Я открыла глаза и вздохнула, слизывая с губ медовый привкус. Джейми стряхнул желтый листок с моих волос. Ребенок лежал у меня на руках. Тяжелая теплая ноша, центр нашей вселенной. Мы молчали, не желая тревожить хрупкий покой. Будто стоим на верхушке юлы, думала я. Люди и события мчатся в бесконечной круговерти. Шаг в сторону, и ты тоже провалишься в эту гонку. Но здесь, на самом пике, застыла тишина. Я стряхнула кленовые семена с плеча Джейми. А он поймал мою ладонь и прижал к губам в каком-то яростном порыве. Прикосновение было нежным. Язык мягко скользнул у большого пальца по холму Венеры, по линии любви. Джейми поднял голову, и руке сразу стало холодно. Как раз на том месте, где белел старый шрам. Буква «J», вырезанная на коже. Его метка. Он положил ладонь мне на щеку, и я прижала ее покрепче. Будто хотела почувствовать поблекшую букву «К» на его руке. Вот так, не сказав ни слова, мы вновь принесли клятву верности, как много лет назад, в тихой заводе, ища друг в друге опору среди зыбучих песков грядущей войны. Она нас еще не настигла, но я уже слышала ее тяжелую поступь в барабанном бое и губернаторской прокламации. Видела ее приближение в блеске стали. Узнавала знакомый внутренний страх в глазах Джейми. Несмотря на осенний холод, ладони горели огнем. Мне казалось, будто старый шрам вот-вот вскроется, и горячая кровь прольется на землю. Война начнется. Ее не остановить. Но на этот раз я не собиралась покидать своего мужа. Мы с Джейми выбрались из лесной чащи на протоптанную дорожку, ведущую к лагерю. Я снова подсчитывала наши запасы и прикидывала, что делать с завтраком. Джейми пригласил к нам еще 2 семейства. Робин МакГиллеврей и Джорджи Чишелм. Джейми придержал ветку. Они собираются поселиться у нас в Ридже. Вот я и решил позвать их к костру. Поселиться? Я нырнула под ветку, которая тут же распрямилась за моей спиной. «Когда? И сколько их будет?» Спрашивала я далеко не из праздного любопытства. На строительство даже самого захудалого домишки требовалось время, а зима уже стояла на пороге. Не успеешь оглянуться, как придут холода. Новым поселенцам придется жить в большом доме вместе с нами или ютиться в крохотных хижинах других семейств, разбросанных по всему Фрезер-Риджу. В тяжелые времена горцы могли жить и жили все вместе, по 10 человек в одной каморке. Я не была склонна к такому щедрому гостеприимству и надеялась, что нам удастся обойтись без лишних жертв. 6 МакГилли в Рея и 8 человек у Чишелма, с улыбкой ответил Джейми. Но МакГилли в Рее приедут весной. На зиму Робин останется в Кросс-Крике. Там нашлась работа для оружейника, а его семья будет жить в Салеме у немецких родственников со стороны жены, пока не потеплеет. Ну и хорошо. Значит, на завтрак придут еще 14 едоков. Плюс я с Джейми, Роджер и Бри, Марселли и Фергус, Лиззи и ее отец. Не забыть бы про Авеля Макленнана. Ах да, еще тот солдатик, который спас Жермена. Всего 24 человека. «Схожу-ка я к тетушке. Попрошу кофе и риса», — объявил Джейми, глядя на мое встревоженное лицо. Усмехнулся и протянул руки, чтобы забрать малыша. «Давай его сюда. Мы отправимся в гости и не будем отвлекать тебя от готовки». Я проводила их взглядом и полной грудью вдохнула влажный воздух, слушая, как дождь тихонько барабанит по капюшону. Одна. Хотя бы ненадолго. Сборище и горские праздники были мне по душе, но, следовало признать, бесконечное общение начинало действовать на нервы. Круговерть новых лиц, сплетни, ежедневный прием больных, море мелких неприятностей, на которые обречено большое семейство, живущее в общем лагере. Спустя пару-тройку дней я была готова вырыть себе нору под каким-нибудь пнем, чтобы спрятаться от бурной общественной жизни хотя бы на четверть часа. Издалека доносились возгласы, крики и протяжные звуки волынки. Сборище, растревоженное губернаторской прокламацией, постепенно возвращалось к обычной жизни. Семьи устраивались вокруг костров. На поляну, где проводились состязания, стекались зеваки. Горцы перебирались на другой берег ручья, на ярмарку, где в разномастных фургончиках продавали всякую всячину. От ленты посуды до известняка и свежих... относительно свежих лимонов. Меня там пока что никто не ждал. Предстоял долгий и трудный день. И это была единственная возможность остаться наедине с собой в ближайшую неделю. Дорога домой грозила затянуться надолго. Со всем хозяйством, фургончиками и детьми. У большинства наших новых поселенцев не было лошадей и мулов, так что им предстояло преодолеть этот путь пешком. Мне нужно было собраться с силами и сосредоточиться. Не на огромном совместном завтраке, не на предстоящей свадьбе и даже не на своих больных. Мысли унеслись далеко вперед, к самому дому, минуя все превратности пути. Фрезер-Ридж находился в западных горах, далеко от городов и таренных дорог. Мы жили уединенно и нечасто видели гостей. Крохотное поселение постепенно росло. Уже 30 семей решили обосноваться на нашей земле с разрешения Джейми. И с большинством из этих людей он был знаком по Арцмьюирской тюрьме. Наверное, Чишам и МакГилливрей тоже отбыли там свой срок. Джейми стремился помочь бывшим заключенным во что бы то ни стало, пусть даже в ущерб себе. Мимо бесшумно пролетел ворон, медленно взмахивая потяжелевшими от дождя крыльями. «Ворон, ворон, что ты предвещаешь? Беду или радость? Не всякая птица сорвется с места в такую погоду. Значит, вести у тебя важные». Я шлепнула себя по лбу, отгоняя нелепые предрассудки. «Поживешь с горцами подольше и начинаешь в каждом булыжнике видеть целое знамение». И все же. Возможно, это и было знамение. На склоне горы собралось много народа, но я осталась одна, скрывшись за завесой дождя и тумана. И хотя воздух по-прежнему обжигал холодом, я уже успела согреться. Кровь стучала в венах, ладони наливались теплом. Я протянула руку к сосне, стоявшей рядом. На каждой иголочке застыла капля воды. Кора намокла и потемнела. Я вдохнула хвойный аромат и коснулась прохладных капель ладонью. Дождь мерно шуршал в гулкой тишине. Промокшая одежда липла к коже, как облака к горной вершине. Когда-то Джейми сказал мне, что не может жить без гор. И теперь я его понимала, хотя и не могла выразить это странное чувство словами. Суетные мысли улеглись. Остался лишь голос скал и деревьев. И гулкий удар колокола в сердце горы, где-то у меня под ногами. Заворожённая, я стояла под дождем, позабыв про завтрак. Но голоса скал и деревьев исчезли при звуке шагов. «Миссис Фрезер?» Арчи Хейс, собственной персоной. В берете и при палаше. Рыцарь без страха и упрека. Он вряд ли ожидал увидеть меня посреди тропинки, однако удивления не выказал и только учтиво поклонился. «Лейтенант?» Я вернула поклон. Щеки заполыхали, будто он застал меня посреди купания. «Ваш муж где-то неподалеку?» — спросил он безукоризненно ровным тоном. Несмотря на смущение, я насторожилась. Юный капрал Макнейр не смог привести Джейми к Хейзу. И если гора сама пришла к Магомету, то дело тут непростое. Неужели Хейз собрался втянуть Джейми в ловлю преступников-регуляторов? «Не знаю, где он», — ответила я, старательно отворачиваясь в сторону от склона, где среди высоких каштанов виднелся просторный шатер Иокасты. «Да, дело у него не в проворот», — спокойно откликнулся Хейз. «Такому человеку некогда сидеть на месте, да еще и в последний день сбора». «Да, наверное». Разговор оборвался. Я судорожно пыталась придумать, как бы сбежать от лейтенанта и обойтись без приглашения на завтрак. Предложить совместную трапезу — это святая обязанность. Даже англичанка не может промолчать и не сойти за грубиянку в такой ситуации. «Капрал Макнейр сказал, что вы искали Фаркуарда Кэмпбелла. Я решила взять быка за рога. Может быть, Джейми пошел к нему? К мистеру Кэмпбеллу, то есть?» Я махнула рукой в сторону лагеря Кэмпбеллов на дальнем склоне, почти за четверть мили от Иокасты. Хейс моргнул, и с его ресниц сорвались капли. «Да, вполне вероятно». Он постоял еще мгновение, потом приподнял берет. «Доброго дня, мэм». Развернулся и пошел к шатру Иокасты. Я беспомощно смотрела ему в спину, мгновенно растеряв все свое умиротворение. «Чтоб тебя черти взяли!» — пробормотала я и отправилась готовить завтрак.